32. Я отвечаю на вопросы судьи легко и спокойно. Объясняю, что не получала оповещений. Мало того, не знала про развод вообще. Татьяна подкрепляет мои слова подписанным пару дней назад встречным заявлением. Секретарь суда явно шокирована, а вот судья очень спокойна. И я начинаю понимать, что это неспроста. И тут открывает рот Олег. Похоже, что он не выдерживает крушения своих планов. И я начинаю узнавать о себе много нового. Врет. Все она получала. Просто не хотела меня отпускать. У меня хорошая работа, зарплата, жилье опять-таки мое. Я ж не гнал ее. Думал, разойдемся по-хорошему, раз чувства умерли. А она, видимо, решила, что сможет обхитрить. Я ей честно сказал: не могу больше с тобой жить. Не люблю, а она... Я стою под потоком этой лжи, чувствуя себя грязной и липкой. За следующий час я узнаю о себе столько, что только диву даюсь. Что вышла замуж из-за денег. Что у меня есть психологические проблемы и агрессивность. Что я, уходя из дома, забрала личные вещи Олега. Что я не давала ему спокойно работать, ревновала и встречала со службы. Маниакально следила за всеми его друзьями. Что своих подруг я настроила против него. Что соседям я говорила про него гадости. Что я не пускала его навещать старую больную маму и не звала к телефону, когда она звонила. Что он был вынужден отказаться от всего, чтобы я на него не орала. И что женился он на мне, потому что я шантажировала его ложной беременностью. На этом месте судья оживляется и уточняет. Ребенка не было или беременность прервалась? Нет, она соврала. Я позже узнал, конечно. Но мы поженились. Сами понимаете, очень хотел детей. Сына хотел. А она соврала. Потом все вскрылось. Ну, раз женился, разводиться не стал. Поначалу все было нормально, но потом... Все это идет потоком без перерыва. Олегу даже не нужно читать листа. Он придумывает на чистом вдохновении. Наконец замолкает, и тогда вступает его юрист, который подытоживает, что клиент хочет развода. Ко мне претензий не имеет и желает только одного, чтобы я исчезла из его жизни. Испарилась. «Я вас слушаю». Судья посмотрела на меня через очки. Все так же равнодушно, хотя, по словам Олега, я была вовсе не человек, а монстр, специально рожденный, чтобы его мучить и есть по кускам. Моя клиентка была не в курсе происходящего и не знала о разводе. Писем с повестками не получала. О бракоразводном процессе мы узнали случайно, из расписания суда. Полагаю, что муж моей клиентки из-за маловещания. Причина — имущественный спор за квартиру. Татьяна начинает выкладывать документы один за другим. Она говорит коротко, но громко. Вежливо останавливается, когда Олег или его юрист переходит к обвинениям и снова продолжает, как только они замолкают. Я сижу и смотрю поочередно то на Олега, то на судью. Они стараются мне в глаза не глядеть. Вот документы на продажу квартиры клиентки. Свидетельство покупателя, расписки, суммы, квитанции за оплату квартиры, которую приобрел на эти деньги супруг. «Не доказано», — включается второй юрист, и начинается спор. «Все средства были моего клиента и его матери». Олег еще больше бледнеет. Его перекашивает от злости. «Какая же он мерзость». Боже, да сейчас я готова у Веры на шее висеть за то, что она избавила меня от этого дерьма. Я прикусываю губу, чтобы не расплакаться. Мне больно и очень обидно, что эта тварь для своего трамплина выбрал именно меня. Тщательно выбирал, тут не врет. Искал самую отборную идиотку и нашел. Развел на деньги, навешал лапши на уши. А я потратила самое ценное, что у меня было. Время. Никакой опыт не стоит нескольких совместных лет. А ведь я его любила. Завтраки ему готовила. Рубашки гладила. А он в это время готовил площадку, чтобы лишить меня всего. И ребенок, которого я ношу. Его. А вдруг он будет похож на своего отца и... Нет. Это только мой ребенок. И я буду любить его, несмотря ни на что. Вот от этих мыслей меня начинает бить крупная дрожь. Татьяна замечает, достает воду и впихивает мне в руки бутылку. Еще немного потерпите. 5 минут до конца. Споры по имуществу на отдельном заседании. Точно не сейчас. Очень запутанно. Мрачно говорит судья, и Олег захлопывает рот, хотя видно, что хочет вякнуть что-то. Его юрист выглядит так, словно сожрал лимон. Видимо, рассыпалась какая-то договоренность. Какое счастье, что Маша дала мне номер Татьяны, и та вовремя все это заметила и смогла подготовиться. Татьяна на замечание судьи кивает удовлетворенно и достает следующие документы. Она за меня из-за денег пошла. О чем вообще говорить? Обманула. Жила за мой счет. Сейчас хочет квартиру отнять. Такие причитания никак не вяжутся с костюмным образом Олега, но, кажется, ему уже плевать. Моя клиентка работает и ежемесячно переводила половину своей зарплаты на погашение кредита на квартиру, несуществующего кредита. Поэтому мы будем подавать на взыскание, а также подавать заявление в полицию за мошенничество. Олег начинает менять цвета, как хамелеон. Видимо, не ожидал. Думал, что раздавил меня и уничтожил, но мне от этого не легче. Голова кружится, меня начинает подташнивать. Наверное, сказывается голод, усталость, стресс и та ненависть, которую ко мне испытывает Олег. Она почти физически ощутима. В итоге судья нас разводит. Это единственное, в чем все стороны согласны. Нам обещают вскоре выдать свидетельство о взаимной свободе. И я выдыхаю. Это главное. Олега в моей жизни больше не будет. Все остальное потом. Утренний ужас от мысли, что все потеряно и упущено, проходит. Спокойствие Татьяны и ее профессионализм делают свое дело. Остается только омерзение. Я тайком отправляю Машке сообщение. Она в ответ кидает смайлики и вопли. «Иху, Добби свободен! Держись!» Судья недовольно вздыхает. И уходит. Понятно, что на такое скандальное дело она не рассчитывала, а теперь это будет серьезная тяжба, в которую придется вчитываться. Татьяна улыбается победно, и мне хочется ее обнять. Она отработала весь свой гонорар и даже заслужила премию. Олег подходит ко мне. Я встаю с места, потому что, сидя, чувствую себя уязвимой. Татьяна сразу появляется рядом и заслоняет меня плечом, словно Олег способен меня ударить. Хотя кто его знает? Я вот, оказывается, не знаю вовсе. «Ты ничего не получишь». Олег смотрит на меня свысока. «И то, что ты успела сегодня прийти, ничего не значит. Могла бы не тратить время». «Олег». Юрист дергает моего бывшего. «Как же хорошо, что бывшего мужа за рукав пиджака». «Держите себя в рамках, мы не одни». «Ты ничего не получишь», — повторяет Олег. «Мы с Верой женимся в следующем месяце и будем развивать общий бизнес». «Наверное, эта новость должна меня оглушить, но мне все равно. Только немного жалко Веру. Но тут Маша права. Каждый выбирает для себя, потому что теперь я уверена, Олег и Веру предаст точно так же, как только подвернется кто-то более перспективный». «У нее тоже есть что продать для вашего счастья?» — тихо спрашиваю я. «Вернее, для твоего счастья. Например, салон». «Забавно, я вспомнила. Ты же еще пару месяцев назад говорил, что он в очень неудачном месте». «Ты не испортишь нам жизнь». «Не испорчу, но и ограбить себя не дам». «И что я в тебе тогда нашел, не пойму. Как я вообще мог обратить внимание на такую серую мышь? Ни кожи, ни рожи, ни умения работать, ни амбиций. Только и талантов, что дома сидеть. Зато у меня была квартира на продажу. Отбреваю я, понимая, что долго не продержусь. Эти слова уже бьют больнее, а Олег не собирается останавливаться. Меня мутит, и я хочу сесть обратно, но понимаю, что надо держаться до последнего. Она сразу повысила мою привлекательность, верно? Ты просто вор». «Да ты никогда и не была мне нужна. Скучная, блеклая». Олег затыкается на полуслове и смотрит куда-то мне за спину, словно там кто-то стоит. «А тебе какого хрена надо?» «Еще одно плохое слово про Лику, и я затолкаю тебе язык в жопу», буднично сообщает Зарецкий. Он стоит за моим плечом и смотрит на Олега.